«Видите ли», — сказал Чарльз, — «во-первых, Оран — его родной город. Это обстоятельство может оказаться полезным, так как это означает, что он со всеми там знаком. Мне кажется, вам не мешало бы съездить туда и посмотреть самому, Джерри. В Ороне народу гораздо больше, и я думаю, вы соберете там вдвое больше животных, чем вам удастся найти здесь». «А Луну вы можете отпустить?» — спросил я. Чарльз слегка улыбнулся. «Не думаю, чтобы его трехдневное отсутствие было заметным», — сказал он. «А вам этого времени вполне достаточно для того, чтобы собрать в Вороне всю фауну, какая только есть». «А мы можем выехать в понедельник?» — нетерпеливо спросил я. «Да», — сказал Чарльз. «Так будет хорошо». «Великолепно», — сказал я, допивая джин. «А теперь мне надо пойти навестить Эдну». «Зачем она вам?» «Ну, кто-то должен кормить моих животных, пока я буду в отлучке. А у Эдны, мне кажется, доброе сердце». Когда я вошел, Хельмут, Эдна и Луна спорили о достоинствах двух народных песенок, которые они вновь и вновь прокручивали на патефоне. Эдна молча указала, где стоит джин, я налил себе и сел на пол у ее ног. «Эдна», — сказал я, выбрав момент затишья в споре, — «я люблю вас». Она саркастически подняла одну бровь и посмотрела на меня. «Если бы Хельмут не был больше меня ростом, я предложил бы вам бежать со мной», — продолжал я, «потому что я с первого взгляда влюбился в вас, в ваши глаза, в ваши волосы, в вашу манеру наливать джин». «Чего вам надо?» — спросила она. Я вздохнул. «Вы бездушны», — пожаловался я. «Я только собирался приступить к делу. Ну так знаете, Чарльз сказал, что мы с Луной можем поехать на 3 дня в Оран. Вы посмотрите за моими животными вместо меня». «Конечно», — сказала она, удивленная, — «как я вообще мог усомниться в этом?» «Конечно», — подтвердил Хельмут. «Джерри, ты большой дурак. Я говорил тебе, что мы сделаем все, что только возможно. Только попроси. Мы сделаем для тебя все». Он плеснул еще джину в мой стакан. «А вот», — добавил он неохотно, — «побег с моей женой — это у тебя не пройдет». Итак, рано утром в понедельник мы с Луной выехали в маленьком автомобиле с кузовом «Универсал», за рулем которого сидел какой-то веселый полупьяный субъект с огромными усами. Мы взяли с собой только все самое необходимое для путешествия — гитару Луны, 3 бутылки вина, мой бумажник, набитый деньгами, магнитофон и камеры. Мы захватили еще также по чистой рубашке, но наш водитель благоговейно и осторожно уложил их в лужу масла. Всю предыдущую ночь шел такой громкий проливной дождь, какой бывает только в тропиках. К утру он превратился в серую изморозь, а грунтовая дорога раскисла и стала похожа на неудавшееся блеманже. Луна, которого не расстроили ни погода, ни раскисшая дорога, ни сомнительная способность нашего шофера вести автомобиль, ни судьба наших чистых рубашек, ни даже то, что крыша нашей машины немножко протекала, что-то весело напевал про себя, а автомобиль, который заносило и подбрасывало, мчался по дороге в Оран. Мы ехали уже примерно 3/4 часа, когда наш водитель, который больше следил за тем, чтобы правильно подтягивать Луне, чем за тем, как идет его машина, одолел на 2 колесах поворот. И только мы снова чудом выровнялись, как я увидел нечто такое, от чего у меня упало сердце. Перед нами катил свои красноватые пенистые воды мутный поток шириной ярдов в 400. На его берегу, словно очередь понурых слонов, стояли 3 грузовика, а на середине потока был еще один грузовик, отнесенный вниз по течению напором воды. Его деловито вытаскивали на противоположную сторону каким-то механизмом, похожим на большой трактор. Наш водитель присоединился к очереди, заглушил мотор и осклабился. «Много воды», — сказал он, и на всякий случай показал пальцем, будто я страдал пороком зрения и мог не заметить этого небольшого залива, который нам предстояло пересечь. Еще день назад этот широкий поток был, очевидно, всего лишь мелким ручейком, который мирно журчал в своем галечном ложе. Но ночной дождь раздул его внезапно сверх всякой меры. Я по опыту знал, как быстро тоненький ручеек может вырасти в настоящую бурную реку, потому что однажды в Западной Африке ручеек, который сначала был всего футов 3 шириной и дюймов 4 глубиной, совершенно внезапно превратился в реку, похожую на Амазонку в ее верхнем течении, и чуть не смыл мой лагерь. Никто из тех, кто не видел такого внезапного превращения, не поверит мне. Но, тем не менее, это одна из самых неприятных, а иногда и самых опасных сторон путешествия в тропиках. Наконец, через час последний грузовик перетянули на тот берег, и подошла наша очередь. К бамперу машины привязали трос, а нас осторожно потащили через поток. Уровень воды становился все выше и выше, течение сильнее, и вот вода зашумела и заплескалась о борт машины. Вода проникала сквозь щели в двери, струйками текла по полу у нас под ногами. Постепенно она покрыла наши башмаки. Теперь мы были примерно на полпути, и напор воды медленно, но верно толкал нас вниз по течению.